2. Очнулся я, когда в мою комнату кто-то начал ломиться. Сказать, что был готов к такому, значит соврать, но сработала выучка и память, потому что подобное уже происходило, и не раз. Но тогда я был один и мог легко уйти по фасаду здания или просто выбраться наружу через окно. Здесь же рядом находилась Марта. Марта? Соскочив и на ходу соображая, что же такое случилось и почему на мне вдруг полное облачение, в котором отправился в монастырь, я схватил рюкзак, выскочил на балкон, аккуратно закрыл за собой дверь и прошел в ее номер. Она спала на своей кровати так, словно и не слышала стук за стеной, тоже полностью одетая. Зажав ей рот ладонью, я дождался, что Марта откроет глаза, и приложил указательный палец к своим губам. Она понятливо кивнула и села. В этот момент раздался грохот, словно выбили дверь, и я, жестами показав Марте встать и взять ее вещи, подошел к двери в коридор. Выглянул. Там оказалось пусто, только из моего номера раздавались голоса и шум, словно кто-то его обыскивал. Махнув Марте идти за мной, я тихо вышел в коридор и порадовался тому, что до запасной лестницы здесь всего 5 метров. Мой номер был крайним, а номер Марты – следующим за ним. Одна проблема – пришлось пройти мимо выломанной двери. Но подручные папы, а это были они, те, кто сидел вместе с нами в монастырской беседке, нас не заметили. Бегом спустившись на первый этаж, я схватил Марту за руку и, не обращая внимания на дежавю, быстро потащил ее к главному подъезду. На выходе в лобби мы остановились, чтобы продышаться, и мимо стойки администратора прошли спокойно, словно туристы, собравшиеся посмотреть на местные достопримечательности. На этом наше везение закончилось. У входа стоял папа. Хотя, кому везение, а кому работа? Я махнул спущенным с плеча рюкзаком, проходя мимо него, выбил из его руки мобильник, дернул Марту за собой, впихнул в стоящий у входа гостиницы автомобиль с нарисованными по бокам шашечками, сел рядом и произнес: «Аэропорт, двойной тариф за скорость». Я мог бы остаться там, подраться с парнями, даже вырубить их, дождаться папу, поговорить с ним. Вот только что бы это дало. Вряд ли он бы поверил моему рассказу. Скорее всего, точно так же обыскал мои вещи, затем вещи Марты, а после мне пришлось всю жизнь доказывать ему, что я не верблюд, которым был, потому что в кармане моей куртки лежал темно-зеленый кристалл с розовыми вкраплениями. Такой, каким украшают венцы монарших особ. И вне места своего хранения он мог исполнить только одно желание. «Ты мне расскажешь, что происходит?» — вывела меня из раздумий Марта. «Не сейчас. Сначала доберемся до безопасного места». «Как скажешь, но я хочу знать все». «И еще», — она укоризненно посмотрела на меня, — «мы не заплатили за отель». «Я заплачу, как только тут появится сеть». Я помахал перед нею телефоном, на котором не было ни одной черточки, означавшей хоть какую-то мобильную связь. Она кивнула и уставилась в окно, а я снова задумался. Одно желание. Одно. И мое не поменялось. Да, сейчас придется сформулировать его более четко, но тем не менее я понимал, что все делаю правильно. Родители – это всегда важнее и нужнее, чем какой-то бродяга вроде меня. А я переживу, я сильный и умный, если верить Ху.